Глава вторая. Кот. Проснувшись утром, Питер всегда лежал закрытыми глазами, пока не ответит на два простых вопроса. Они всегда возникали у него в одном и том же порядке. Первый вопрос — кто я? А, да, Питер, 10,5 лет. Потом, все еще с закрытыми глазами, второй вопрос — какой сегодня день недели? И ответ неизбежный и недвижный, как гора. Вторник. Опять в школу. Тогда он прятал голову под одеяло, окунался в собственное тепло, растворялся в гостеприимной темноте. И почти мог притвориться, что не существует. Но знал, конечно, что заставит себя вылезти. Весь мир был согласен в том, что сегодня вторник. Сама Земля, мчась в холодном пространстве вокруг Солнца и, вращаясь, привезла всех во вторник, и отменить это не мог ни Питер, ни родители его, ни правительство. Какое мучение вытаскивать свое теплое сонное тело из гнезда и ощупью искать одежду, зная, что через час ты будешь дрожать от холода на автобусной остановке. По телевизору сказали, что нынче самая холодная зима за 15 лет. Холодная, но неинтересная. Ни снега, ни инея, и даже луж замерзших нет, чтобы прокатиться. Холод, серое небо, резкий ветер задувает в оконную щель спальни. Временами Питеру казалось, что всю жизнь он только и делал, что просыпался, одевался и шел в школу, и до конца жизни ничего другого не будет. И ничуть не легче от того, что всем, включая взрослых, тоже приходится вставать темным зимним утром. Если бы все они договорились перестать, то и он перестал бы. Но Земля продолжала вращаться. Понедельник, вторник, среда — все снова и снова по кругу, и всем приходится вставать. Кухня была домом на полпути от кровати до большого мира снаружи. Здесь пахло поджаренными тостами, паром из чайника и беконом. Завтрак считался семейной трапезой, но редко, когда за столом сидели все четверо. Оба родителя Питера тоже ходили на работу, и всегда кто-то бегал в панике вокруг стола, искал потерявшийся документ или записную книжку или туфлю, и надо было самому взять еду, которая стояла на плите, и найти себе место. Здесь было тепло, почти так же тепло, как в постели, но не так спокойно. В воздухе летали обвинения, замаскированные под вопросы. Кто покормил кота? Когда ты придешь домой? Ты доделал уроки? Кто взял мой портфель? С каждой минутой неразбериха и спешка нарастали. В семье было правило. Прежде чем кто-нибудь выйдет из дому, в кухне должен быть полный порядок. Иногда надо было быстро схватить со сковородки свой ломтик бекона, пока из нее не скинули остатки в миску кота, а саму ее не бросили с шипением в раковину с водой. Четверо членов семьи бегали туда и сюда с грязными тарелками и пакетиками хлопьев, натыкались друг на друга, и всегда кто-нибудь бормотал: «Я опаздываю, я опоздаю! В третий раз за эту неделю!» Но был еще пятый член семьи. Этот никогда не спешил и не обращал внимания на суматоху. Он лежал на полке над батареей, растянувшись с полуприкрытыми глазами, и почти не подавал признаков жизни. Разве что зевал время от времени. Рот широко открывался и показывал чистый розовый язычок, а когда закрывался снова, по телу от усов до хвоста пробегала сладкая дрожь. Так у кота Вильяма начинался день. Питер хватал свою сумку, оглядывался напоследок кругом, перед тем, как выбежать из дома, и всякий раз видел Вильяма. Голова кота лежала на одной лапе, а другая лениво свисала с полки, купаясь в восходящем тепле. Теперь, когда нелепые люди ушли из дома, кот мог несколько часиков серьезно поспать. Питер выходил навстречу ледяному северному ветру и с завистью вспоминал дремлющего кота. Если вам кажется странным думать о коте как о настоящем члене семьи, тогда вам надо знать, что лет Вильяму было больше, чем Питеру и Кэт вместе взятым. Молодым котом он познакомился с их мамой, когда она была еще школьницей. Вместе с ней он поступил в университет и через 5 лет присутствовал на ее свадьбе. Когда Виола Форчун ожидала первого ребенка и, случалось, днем лежала на кровати, кот Вильям растягивался на большой круглой горке посередине, которая была Питером. Когда рождались Питер и Кэт, он исчезал из дома на целые дни. Никто не знал, куда и зачем он уходит. Он тихо наблюдал все печали и радости семейной жизни. При нем младенцы стали малышами, которые пытались поднимать его за уши, а малыши стали школьниками. Он знал родителей, когда они были молодыми сумасбродами и жили в одной комнате. Теперь в доме с тремя спальнями они были не такими сумасбродами. Да и сам кот Уильям остепенился. Он больше не приносил мышей и птичек в дом и не клал их к ногам неблагодарных людей. Когда ему исполнилось 14, он перестал драться и гордо охранять свою территорию. Питер считал возмутительным, что молодой задира кот из соседнего дома нагло разгуливает по их саду, зная, что старик Вильям ничего не может с этим поделать. Иногда этот нахал влезал через кошачью фортку на кухню и съедал обед Вильяма, и старый кот беспомощно за этим наблюдал. А каких-нибудь несколько лет назад ни один кот в здравом уме не осмелился бы даже лапой вступить на их лужайку. Вильям, наверное, печалился из-за того, что потерял силу. Он отказался от общества других кошек и сидел один дома, предаваясь воспоминаниям и размышлениям. Но, несмотря на свои 16 лет, он был гладок и подтянут. Он был по большей части черным, со слепительно-белыми носочками и грудью, и белым наконечником хвоста. Бывало, он отыщет, где ты сидишь, подумает немного, вспрыгнет тебе на колени и стоит, растопырив когти, и смотрит тебе в глаза, не мигая. Потом, наклонив голову набок, по-прежнему глядя тебе в глаза, мяукнет один раз, скажет тебе что-то важное и умное, только ты этого не поймешь. Зимним днем после школы самым большим удовольствием для Питера было скинуть туфли и лечь с котом Вильямом перед камином в гостиной. Он тоже клал голову на пол и приближал лицо к морде кота, смотрел, какая она необыкновенная, прекрасно нечеловеческая. Под этим шариком черных волос с белыми слегка опущенными усами и волосками бровей, торчащими вверх, как радиоантенны, скрывалось маленькое лицо, и вертикальные щелки зрачков в светло-зеленых глазах были как приоткрытые двери в другой мир, куда Питеру ни за что не проникнуть. Стоило ему лечь рядом с котом, как начиналось утробное мурлыканье, такое мощное и басовитое, что вибрировал пол. Питер знал, что ему рады. И вот однажды, как раз во вторник, в 4 часа, когда уже смеркалось, и шторы были задернуты, и включен свет, Питер опустился на ковер перед камином рядом с Вильямом. В камине ярко горел огонь, и пламя облизывало толстое вязовое полено. Ледяной ветер хлестал по крышам и завывал в дымоходе. С автобусной остановки Питер и Кэт бежали бегом, чтобы не замерзнуть. А в доме тепло, и рядом старый друг, притворяется, что он моложе своих лет, повалился на спину и беспомощно болтает в воздухе передними лапами. Хочет, чтобы ему почесали грудку. Питер тихонько поводил пальцами под мехом, урчание сделалось громче, таким громким, что загремели все косточки в старом теле. А потом кот тронул лапы и пальцы Питера и стал пододвигать их повыше. Питер позволил ему управлять своей рукой. «Хочешь, чтобы почесал тебе подбородок?» — шепнул он. «Но нет. Кот хотел, чтобы ему пощекотали шейку». Питер нащупал там что-то твердое. Когда он трогал это зернышко, оно выскальзывало то влево, то вправо. В меху что-то запуталось. Питер приподнялся на локте, чтобы разобраться. Раздвинул мех. Сперва ему показалось, что он увидел украшение — серебряное семечко. Но цепочки на шее не было, и, подев семечко пальцем, вглядевшись, Питер увидел, что это вовсе не серебро, а отполированная косточка — овальная, плоская посередине, и самое удивительное, она прикреплена к коже Вильяма. Эта косточка удобно поместилась между его большим и указательным пальцами. Он ухватил ее покрепче и потянул. Кот Вильям замурлыкал еще громче. Питер опять потянул вниз, и на этот раз что-то ему поддалось. Он посмотрел на мех, раздвинул его кончиками пальцев и увидел, что в шкурке кота открылась короткая щель, как будто он держал в пальцах ползунок молнии. Он опять потянул, и образовалось темное отверстие сантиметров 5 длиной. Мурлыканье кота шло оттуда. «Может быть, — подумал Питер, — я увижу, как бьется его сердце?» Лапа кота опять подтолкнула его пальцы. Кот Вильям хотел, чтобы он продолжал действовать. Питер так и поступил. Он расстегнул всего кота от горла до хвоста. Он хотел раздвинуть кожу и заглянуть внутрь. Но не хотел показаться назойливо любопытным. Он собирался уже позвать Кэт, но внутри кота что-то зашевелилось, и над отверстием возникло слабое розовое свечение. Оно стало ярче, и вдруг из кота Вильяма вылезло что-то или кто-то, какое-то существо. Но Питер не был уверен, что его можно потрогать. Все оно как будто было из света. И хотя у него не было ни усов, ни хвоста, ни даже меха, ни четырех лап, и оно не мурлыкало, все в нем будто бы говорило «кот». Это была сама сущность слова «кот», его идея. Это была тихая, гибкая, изящная складка розового и фиолетового света, и она выпрастывалась из кота. «Ты, наверное, душа Вильяма», — громко сказал Питер, — «или ты призрак?» Свет не издал ни звука, но Питер понял. Свет будто говорил, не произнося слов, что он, и то, и другое, и много чего еще, кроме этого. Потом это розовое совсем отделилось от кота, который продолжал лежать перед камином кверху лапами. Оно плавно поднялось в воздух, подплыло к плечу Питера и опустилось на него. Питер не испугался. Светящийся дух грел ему щеку, а потом свет отплыл ему за голову и стал невиден. Питер почувствовал, как он прикоснулся сзади к его шее, и по спине пробежала теплая дрожь. Дух кота ухватил какую-то шишечку наверху его хребта, потянул вниз вдоль всей спины, его тело раскрылось, и прохладный воздух комнаты защекотал его теплые внутренности. Страннейшее чувство — выбраться из своего тела и оставить его на ковре, словно сброшенную рубашку. Питер увидел собственное свечение, фиолетовое и чисто белое. Два духа парили в воздухе друг против друга. И Питер вдруг понял, что он хочет сделать, что ему надо сделать. Он подплыл к коту Вильяму и завис над ним. Тело лежало открытое, как дверь, и как будто приглашало войти. Питер опустился и вошел. Чудесно одеться котом. Внутри было не склизко, как он ожидал, там было сухо и тепло. Питер лег на спину и вдел руки в передние лапы кота Вильяма. Потом просунул ноги в задние лапы кота Вильяма, и голова его прекрасно поместилась в голове кота. Он кинул взгляд на свое бывшее тело и увидел, как дух кота Вильяма погрузился в него и исчез. Передними лапами Питер застегнул себя без труда. Потом встал, сделал несколько шагов. Какое наслаждение — идти на четырех мягких лапах! Он видел свои торчащие усы и ощущал, как выгибается сзади хвост. Он ступал легко, а мех был уютнее любого старого мягкого свитера. Быть котом становилось все приятнее, сердце наполнялось теплом, щекотка глубоко в горле сделалась такой сильной, что Питер уже слышал себя. Он мурлыкал. Он стал котом Питером, а рядом лежал мальчик Вильям. Прежний мальчик встал и потянулся. Потом, не взглянув на кота у своих ног, быстренько вышел из комнаты. «Мам!» — донесся из кухни голос его прежнего тела. «Есть хочу! Что у нас на ужин?» В эту ночь Питер был слишком возбужден и беспокоен. Был слишком котом и, понятно, не мог уснуть. Часов 10 он вылез через котовую форточку. Студеный ночной воздух не проникал сквозь густой мех. Питер бесшумно прошел к стенке сада. Она была намного выше его, но одним легким пружинистым прыжком он взлетел на нее и сверху окинул взглядом свою территорию. Да чего же приятно видеть в темноте каждый глухой уголок, ощущать усами малейшее колебание ночного воздуха и быть невидимым ночью, когда по садовой дорожке пришла лиса и стала рыться в мусорных баках. И всюду он видел и слышал кошек, и местных, и чужих. Занятые своими делами, они ходили по своим привычным маршрутам. После лисы в сад хотел войти молодой полосатый кот. Питер предостерег его шипением и взмахами хвоста. И глухо заурчал, когда молодой закричал от удивления и бросился на утек. Вскоре после этого, обходя дозором высокую стенку над оранжереей, он столкнулся с другим котом, более опасным пришельцем. Он был весь черный, поэтому Питер и не заметил его раньше. Это был соседский кот, здоровенный тип, чуть не вдвое больше Питера, с толстой шеей, длинными сильными лапами. Не задумываясь, Питер выгнул спину и растопырил шерсть, чтобы выглядеть крупнее. «Эй, котяра!» — прошипел он. «Это моя стена, и ты на нее влез!» Черный удивился и улыбнулся. «Была твоя, дедок, и что ж ты теперь сделаешь?» «Проваливай, пока я тебя не скинул!» Питер почувствовал в себе такую силу, что сам удивился. Это его стена, его сад, его обязанность гнать недружественных котов. Черный опять улыбнулся холодно. «Слушай, дедок, эта стена давно не твоя, я вхожу. Прочь с дороги, пока не содрал с тебя мех». Питер не дрогнул. «Ты, ходячий блошиный цирк, сделай еще шаг, и я намотаю твои усы тебе на шею». Черный ответил насмешливым презрительным воем, но шага не сделал. А из темноты подходили местные коты и кошки. Поглядеть, что будет. Питер слышал их голоса. «Драка? Драка!» Старик, видно, спятил. Ему 17 стукнуло. Черный выгнул могучую спину и снова взвыл, как сирена. Питер старался говорить спокойно, но слова выходили с шипением. «Ты тут слоняться не будешь, не спросив разрешения». Черный моргнул. На его толстой шее вздулись мышцы, и он разразился воющим смехом, больше похожим на боевой клич. На противоположной стене послышались взволнованные стоны. Зрителей там все прибавлялось. Старик Биллс брендил, нашел с кем сцепиться. «Слушай ты, старая беззубая овца!» — прошипел Черный в два раза пронзительнее Питера. «Я тут главный, так или нет?» Черный обернулся к зрителям, и они тихо мяукнули в знак согласия. Питер подумал, что откликнулись они без особого энтузиазма. «Мой тебе совет», — продолжал Черный, — «отойди. Не то разбросаю твои кишки по всей лужайке». Питер понял, что зашел слишком далеко и отступать поздно. Он выпустил когти, чтобы покрепче держаться на стене. «Ты, раскормленная крыса, это моя стена, слышишь? А ты всего-навсего мягкая собачья какашка». Черный кот прямо задохнулся. Среди публики послышались смешки. Питер всегда был вежливым мальчиком. Но до чего же приятно оказалось бросаться оскорблениями. «Ты пойдешь на корм воронам», — пообещал черный кот и шагнул вперед. Питер набрал в грудь воздуху. Ради старика Вильяма он должен победить. И как раз, когда он так подумал, черный кот хлестнул его лапой по лицу, хотел хлестнуть. У Питера было тело старого кота, но реакция мальчика. Он увернулся, и лапа с хищно выпущенными когтями — просвистела у него над головой. Он успел заметить, что в это мгновение черный кот опирался только на три лапы. Питер тут же спрыгнул вперед и двумя передними лапами сильно толкнул неприятеля в грудь. Кошки так не дерутся, и главного кота этот прием застал врасплох. Вякнув от изумления, он попятился, не сумел затормозить, свалился со стены головой вниз и пробил крышу оранжереи. В морозном ночном воздухе раздались треск и музыкальный звон разбитого стекла и более землистый звук расколотых цветочных горшков. Затем тишина. Притихшие зрители глядели со стены вниз. Они услышали там шевеление, потом стон, а потом в темноте еле-еле проступили очертания черного кота, хромавшего по лужайке прочь. Послышалось его ворчание. «Так нечестно, когти и зубы, да? Но толкаться — это просто нечестно!» «В другой раз!» — крикнул вниз Питер. «Будешь спрашивать разрешение!» Черный кот не ответил, но потому, как он ковылял прочь, видно было, что он понял. Утром Питер лежал на полке над батареей, подложив одну лапу под голову, а другую лениво свесив в теплый воздух. Вокруг царили суматоха и хаос. Кэт не могла найти свою школьную сумку. Овсянка подгорела. Папа Форчун был рассержен, потому что кофе убежал, а ему, чтобы начать день, нужны были 3 чашки крепкого кофе. В кухне был кавардак, и над кавардаком висел овсяночный дым. И они опаздывали, опаздывали и опаздывали. Питер обвил хвостом задние лапы и старался не мурлыкать слишком громко. В другом конце комнаты стояло его прежнее тело с котом Вильямом внутри. И этому телу надо было идти в школу. Мальчик Вильям выглядел растерянным. Он уже надел пальто и собрался выходить, но на нем был только один башмак, второй неизвестно где. «Мам», — блеял он, — «где моя туфля?» Но мама Форчун спорила с кем-то по телефону в передней. Кот Питер прикрыл глаза. После своей победы он ужасно устал. Вскоре вся семья уйдет. В доме станет тихо, батарея остынет, тогда он поднимется наверх и найдет самую удобную кровать. В память о прежнем времени, конечно, свою собственную. День прошел так, как ему и хотелось. Он дремал, лакал молоко из блюдечка, снова дремал, грыз кошачий корм, на вкус не такой противный, как его запах. Скорее, похожий на картофельную запеканку с мясом, только без картошки. Опять дремал. Не успел он оглянуться, как небо за окном потемнело, и дети вернулись из школы. Мальчик Вильям выглядел усталым после дня занятий в классе и возни на спортивной площадке. Мальчик-кот и кот-мальчик лежали рядом перед камином в гостиной. «Очень странно», — думал Питер-кот, — что тебя гладит рука, которая только вчера была твоей. Интересно, — думал он, — доволен ли мальчик Вильям новой жизнью, со школой, автобусами, с сестрой, мамой и папой? Но по лицу мальчика кот Питер ничего не мог понять. Безволосая, безусая, розовая, и глаза круглые, не поймешь, что они выражают. Позже вечером Питер забрел в комнату Кэт. Она по обыкновению разговаривала с куклами, преподавала им географию. По застывшим лицам кукол понятно было, что самые длинные реки в мире их не очень интересуют. Питер вспрыгнул ей на колени, и она стала рассеянно почесывать его, продолжая говорить. Если бы она только знала, что существо у нее на коленях — это ее брат. Питер улегся и замурлыкал. Кэт стала перечислять столицы стран, все, какие помнила. Это было на редкость скучно, зато помогало уснуть. Только он закрыл глаза, как дверь с грохотом распахнулась, и вошел мальчик Вильям. «Эй, Питер», — сказала Кэт, — «ты не постучался?» Но брат-кот не обратил на нее внимания. Он прошел по комнате, грубо схватил ее кота-брата и унес его. Коту его возраста это было унизительно. Он хотел вывернуться, но мальчик Вильям только крепче ухватил его и побежал вниз по лестнице. «Шш», — сказал он, — «у нас мало времени». Вильям отнес кота в гостиную и опустил на пол. «Лежи тихо», — прошептал мальчик, — «делай, что я скажу. Повернись на спину». Коту Питеру выбирать не приходилось, потому что мальчик прижал его одной рукой к полу, а другой искал что-то в его меху. Он нащупал полированную косточку и потянул вниз. Питер почувствовал, как в его внутренности потек холодный воздух. Он вышел из кошачьего тела. А мальчик завел руку за спину и расстегнулся сам. Несколько мгновений два духа, кошачий и человечий, висели над ковром друг напротив друга. Под ними неподвижно лежали тела, дожидались, как такси, своих пассажиров. В воздухе веяло грустью. Дух кота молчал, но Питер почувствовал, о чем он говорит. «Я должен вернуться», — говорил дух кота. «У меня впереди другое приключение. Спасибо тебе за то, что позволил мне побыть мальчиком. Я узнал много такого, что пригодится мне в будущем. Но главное спасибо за то, что ты провел за меня мой последний бой». «Осталось совсем мало времени», — как будто сказал он, и розовый с фиолетовым свет спрятался в теле кота. Питер подплыл к своему телу и скользнул в него сзади между лопатками. Сперва ощущение было странное. Тело как будто не подходило ему. Когда он встал, ноги плохо его держали. Как будто он надел пару резиновых сапог на два размера больше, чем надо. Может, его тело немного подросло с тех пор, как он последний раз им пользовался. Лучше было прилечь пока. Он прилег, а кот Вильям, повернулся и медленно, на негнущихся ногах, вышел из комнаты, даже не взглянув на него. Питер лежал, привыкая к своему прежнему телу, и заметил странную вещь. Пламя до сих пор облизывало все то же ясенево полено. Он поглядел в окно. Смеркалось. Но вечер еще не наступил, еще только день заканчивался. Рядом с креслом лежала газета, на ней по-прежнему значилось «Вторник». И вот еще что странно. Кэт вбегает в комнату с плачем, а за ней родители, мрачнее тучи. «Ой, Питер!» — в слезах закричала сестра. «Ужасное случилось!» «С котом Вильямом», — объяснила мама. «Боюсь, что он...» «Вильям! Вильям!» — плач сестры заглушил слова матери. «Он сейчас пришел на кухню», — сказал отец. Влез на свою любимую полку над батареей, закрыл глаза и умер. «Он ничего не почувствовал», — утешила их мама. Кэт плакала. Питер видел, что родители смотрят на него с тревогой, не знают, как он воспримет это известие. Из всей семьи Питер был коту самым близким другом. «Ему было 17 лет», — сказал Томас Форчун. «Он славно пожил». «У него была счастливая жизнь», — сказала Виола Форчун. Питер медленно встал. Двух ног казалось недостаточно. «Да», — отозвался он наконец. «Теперь у него новое приключение». Утром они похоронили Вильяма в конце сада. Питер сделал крест из палочек, а Кэт сплела венок из лавровых листьев и прутиков. Все они теперь опаздывали в школу и на работу, но вместе пришли к могиле, и дети бросили в нее по последней лопате земли. И тогда из земли появился и повис в воздухе шарик розового и фиолетового света. Питер показал на него. «Смотрите». «На что смотреть?» «Да вот же, прямо перед вами». «Питер, о чем ты говоришь?» Свечение поплыло вверх и остановилось вровень с головой Питера. Оно, конечно, ничего не сказало, это было невозможно, но Питер все равно его услышал. «Прощай, Питер», — сказала оно, и стало таять у него на глазах. «Прощай и еще раз спасибо».